«Ты могла бы найти больше времени для меня», — настаивал Линкольн. «Нужно было выбрать», — печально вздохнула Элинор. «Ты или твой отец?» «Мне следовало быть рядом, когда он приходил в себя. Я — это все, что у него было». «Ты все, что было у меня». «Знаю». Элинор снова заплакала. «Неужели думаешь, что я ни о чем не жалела? Это еще одна из причин, по которой я послала тебя к Ричарду. У него находилось время для тебя. Ты стал для него сыном. Все же я попыталась вернуть тебя, но к тому времени ты не захотел этого». «Вернуться? А зачем? Чтобы по-прежнему не видеть тебя, терпеть твое пренебрежение?» «Линкольн, иначе просто быть не могло, пойми же. У твоего отца было всего несколько минут в день, в неделю, а иногда и в месяц, когда он снова становился собой. Иногда нам везло, и просветление продолжалось около часа, но чаще мы едва успевали обменяться несколькими словами. И не будь я постоянно рядом, не услышала бы этого. Я так его любила. Мое сердце разрывалось каждый раз, когда мы могли говорить, разрывалось от сознания того, что это не продлится долго, и скоро он опять потеряет рассудок. И даже тогда я приезжала в Англию повидать тебя, зная, что когда он очнется, меня с ним не будет. Но ты редко бывал дома во время моих визитов, а когда я бывал, не желал говорить со мной. Я была беспомощна, не в состоянии объяснить тебе мотивы моего поступка, а без объяснений ты слушать бы меня не захотел. Видеть тебя было так же больно, как не видеть. Сможешь ли ты понять и простить?» Линкольн не ответил. Прошло несколько секунд, а он все молчал. И, наконец, заговорил. «Простить тебя за то, что без памяти любила моего отца? Разумеется. Простить за то, что не сказала мне всего в тот момент, когда это для меня было важнее всего на свете? Не уверен. Впрочем, сомневаюсь, что смогу простить себя самого». Глава 53. Линкольн ушел. Его холодный тон всего лишь скрывал боль и тоску. И все же последние слова. Мелисса отчетливо осознавала, что-то неладно. Похоже, их ждет беда. Теперь он винит себя непонятно за что. Но она недаром боялась, что это произойдет. И все, к чему она стремилась, отправляясь на эту встречу, пошло прахом. С матерью они не помирились, не стали ближе друг к другу. Зато Линкольн обнаружил вещи, о которых ему лучше бы и не знать. Даже представить страшно, что с ним сейчас творится. И невозможно вообразить, каково пришлось Доналду Россу, вынужденному много лет влачить немыслимое существование, приходить в себя на несколько минут и снова погружаться во мрак. Бедняжка Элинор, годами не отходившая от мужа-призрака, которого любила так, что отказалась от нормальной жизни и отослала собственное дитя к чужим людям. Невероятно! Что за ужасная трагедия! Элинор достойна жалости. Она сделала выбор, правильный или неправильный, но этот выбор оказал свое действие, и теперь она вынуждена смириться с последствием, хотя эти годы честно несла свой крест. Линкольн должен понимать, почему она на это пошла. «Мне очень жаль», — пробормотала Мелисса, — «пустые слова, но что тут можно еще сказать?» «Пожалуйста, не извиняйтесь», — устало отмахнулась Элинор. «Я знала, что он все равно не простит меня, даже если узнает все, поэтому не пыталась сказать ему раньше».